Глава 12. Не знаю, были ли вы когда-нибудь под наркозом. Время от времени выныриваешь из ямы, потом снова погружаешься во тьму. Сперва где-то в глубине сознания начинает мерцать слабый серый свет, такой мутный серый свет. Потом он становится ярче. И все это время, пока он становится ярче, пытаешься вытолкнуть ужасную душную пробку из легких. И стонешь. Так страшно стонешь, словно тебе больно, но это не боль. Просто ты пытаешься вытолкнуть пробку из легких, и поэтому специально издаешь эти звуки. Но в самом дальнем уголке сознания продолжает работать мысль. И ты понимаешь, что с тобой произошло. И даже если сквозь этот серый свет и пробиваются какие-то посторонние, совершенно идиотские мысли, главная твоя часть все равно там. И соображать ты можешь, хотя и не слишком хорошо, но все-таки. Мне кажется, соображать я начал еще до того, как пришел в себя. Я знал, что рядом со мной кто-то находится, но не знал, кто. Я слышал, как они разговаривали, только не понимал, о чем. Потом вдруг разобрал. Это была женщина. Она просила меня открыть рот. Мне дали лед. Наверное, медсестра. Но кто там был еще, я так и не понял. Я долго-долго думал. Потом догадался, надо чуть-чуть приоткрыть глаза и тут же закрыть их, быстро. Тогда я увижу, кто там. И я проделал эту операцию. Сперва ничего не удалось различить, потом я увидел больничную палату, столик возле постели, а на нем масса разных предметов, светло, наверное, день. Одеяло на груди было приподнято, видно, из-за толстой повязки. Я приоткрыл глаза шире, у столика сидела медсестра и смотрела на меня. Но там, у нее за спиной, был еще кто-то. Надо дождаться, пока она отодвинется, чтобы увидеть. Но я и так знал, кто там. Там был Кейес. Прошло уже, наверное, не менее часа, а я все лежал с закрытыми глазами, но думал, вернее, пытался. Всякий раз, вдыхая поглубже, чтобы вытолкнуть из легких эфир, я чувствовал острую, режущую боль в груди, это от пули. Мне надоело возиться с этим застрявшим в легких комом. И тут со мной заговорила медсестра. Она поняла, что я пришел в себя, и я должен был отвечать. Подошел Кейес. «А знаете, эта программка вас спасла». «Какая?» «Ну, кинопрограмма. Она была сложена вдвое. Не слишком толстый листок, но этого оказалось достаточно. И рана недолго кровоточила». Пуля попала в легкое, счастье, что не в сердце. Чуть в сторону, на какую-то 8 дюйма, и все было бы кончено. «Пулю достали?» «Да». «А женщину?» «Да». Я не произнес больше ни слова. Я думал, все, мне конец. И просто тихо лежал в постели. «Они ее взяли, и мне многое надо рассказать тебе, дружище. Да, славная вышла история, ничего не скажешь. Я сейчас уйду на полчаса, пойду хоть позавтракаю, может, к тому времени тебе станет лучше». Он вышел. Он вел себя так, словно ничего страшного я не натворил, говорил со мной доброжелательно, я ничего не понимал. Через пару минут в палате появился санитар. «У вас тут есть газеты?» «Да, сэр, попробую достать». Он вернулся с газеты и сам нашел то, что меня интересовало. Он понял, что я хотел там прочитать. Это было не на первой странице, маленькая заметка на второй полосе, где обычно печатают местные новости, значит, они не придали этому случаю большого значения. Заметка гласила: «Под покровом тайны стрельба в Гриффит-парке». Двое были задержаны после того, как Уолтера Хаффа, страхового агента, обнаружили раненым за рулем автомобиля на Риверсайд вскоре после полуночи. Полиция расследует обстоятельства, связанные со стрельбой, во время которой пострадал Уолтер Хафф, страховой агент, проживающий в Лос-Фелис-Хиллз. Вчера, вскоре после полуночи, его обнаружили без сознания за рулем собственного автомобиля в Гриффит-парке. Пуля попала ему в грудь. По подозрению в покушении на жизнь Хаффа задержаны двое. Лола Недлингер, 19 лет, Бенджамина Сачетти, 26 лет. Мисс Недлингер проживает по адресу Лайси Армс Апартамент, Юка-стрит. Адрес Сачетти — Лила Корт Апартамент, авеню Лабри. В Хаффа, очевидно, выстрелили, когда он ехал по Риверсайд-Драйв в направлении от Бербанка. Полиция, быстро прибывшая на место происшествия, обнаружила мисс Недлингер и Сачетти. Они пытались вытащить раненого из машины. Невдалеке был найден револьвер с одним израсходованным патроном. Оба задержанных отрицают, что покушались на жизнь Хаффа, но отказались дать какие-либо объяснения по поводу произошедшего. Мне принесли апельсиновый сок, а я лежал и пытался сообразить, что все это значит. Вы думаете, я купился на весь этот бред? Ну, что Лола в меня стреляла или Сачетти из-за ревности? Ничего подобного, я знал, кто стрелял в меня. Та, с кем я договорился встретиться. Она знала, что я там буду, и хотела избавиться от меня. Никто меня не переубедит. Но что там делали эти двое? Я все думал и думал, и никак не мог сообразить. Разве только одно, Лола в ту ночь опять следила за Сачетти. Это объясняло ее присутствие в парке, но его-то как и зачем туда занесло? Полная бессмыслица. И пока я бился над загадкой, сознание неотступно сверлило мысль. Я пропал. Пропал, и не потому, что совершил преступление, и теперь все всплывет, а потому, что Лола узнает. Это самое страшное. Кейс вернулся только днем. Увидев газету, придвинул стул к моей постели. Пришлось заскочить в контору. Да? Какой-то совершенно безумный день после безумной ночи. А что происходит? Сейчас расскажу тебе кое-что. Этот Сачетти, ну, что подстрелил тебя в парке, и есть тот самый тип, которого мы выслеживали все время по делу Недлингера. Быть не может. «Очень даже может. Я собирался тебе сказать еще тогда, помнишь? Но Нортон считает, что агентов не следует посвящать в такие подробности, но я и не сказал. Вот. Тот самый человек Хафф. Что я тебе говорил? Что я говорил Нортону? Разве не говорил, что в этом деле есть нечто странное?» «Что еще?» «Звонили из твоей конторы. И?» И добавили кое-какие факты, о которых нам следовало знать с самого начала, мне и Нортону. Если бы мы полностью доверились тебе и посвятили во все. Если бы ты знал о Сачетти, давно бы уже рассказал нам о том, что стало известно только сегодня, а это ключ ко всему делу. Он брал суду. Да, правильно, он взял суду. Но дело не в ней. Это не важно. Важно другое, он был в твоей конторе в тот день, когда ты продал полис Недлингеру. Не помню, не уверен. Точно. Мы все проверили, допросили Нетти, просмотрели все бумаги, сравнили их с материалами, имеющимися у полиции. Он был там, и девушка тоже. Это все объясняет и придает делу совершенно иной оборот. Ведь раньше мы не догадывались. Что значит иной оборот? Мы же знали, что Недлингер держал все от семьи в тайне. И у секретарши проверили. Он никому ничего не сказал, а потом вдруг семья откуда-то узнает о полисе. Вот в чем фокус. Ну, не знаю. Да, узнает. Ты что думаешь, они укокошили его за просто так? Они знали, а теперь мы знаем, что они знали, все сходится. Ну и что? Да любой суд примет такое допущение и не найдет здесь криминала. Я не суд. Я говорю только ради собственного удовлетворения, чтобы доказать еще раз свою правоту. Видишь ли, Хафф, Ведь я мог, черт побери, потребовать расследований на основе своих подозрений. Но я не пошел в суд. Я с ума сходил, потому что не знал этого, и подозрения мои ни на что не опирались. Зато теперь знаю. И мало того, получается, что тут замешана еще девчонка. Кто? Ну, это девушка, дочь. Она тоже там была, я имею в виду, в твоей конторе. О да, конечно, подумаешь ты, как это возможно, чтобы дочь осмелилась поднять руку на своего отца. Но такое случается, и довольно часто. И из-за 50 кусков случится еще не раз. Я не верю. Сейчас поверишь. Теперь вот что, Хав. Мне не хватает только одного маленького звена. Они решили тебя убрать за что-то, с чем ты мог выступить в суде. Это я понимаю. Но за что? Что значит «за что»? Ну, что-то ты про них знаешь такое, из-за чего они хотели с тобой разделаться. Ну, были в твоей конторе, ладно, но этого мало. Должно быть что-то еще. Что? Я не знаю, не приходит в голову. Должно прийти. Может, о чем ты сейчас не помнишь, что показалось тебе неважным, но важно для них. Что? Да ничего. И быть не может. Должно быть. Должно. Он встал и начал расхаживать по палате. Кровать содрогалась под тяжестью его шагов. «Заруби себе на носу, Хав! У нас осталось еще несколько дней. Постарайся вспомнить!» Он закурил сигарету и продолжал долбить свое. «Да, вся прелесть в том, что у нас еще несколько дней. Ты сможешь появиться в суде только через неделю, самое раннее. Это нам на руку. Немного поможет полиция, постращают их там, поработают резиновым шлангом или еще чем-нибудь в этом роде. И рано или поздно парочка расколется. И в первую очередь девчонка, это уж как пить дать. И поверь мне, это все, что нам надо. Тебе, конечно, пришлось худо. Зато теперь, когда они в наших руках, мы их прижмем к стенке, это выход. А пока уточним кое-какие подробности. С Божьей помощью до вечера управимся». Я закрыл глаза. Передо мной неотступно стояла Лола. Вокруг фараоны, которые, может быть, даже избивают ее, чтобы заставить расколоться, признаться в том, чего она не знает, о чем имеет понятие не больше, чем какой-нибудь лунный житель. Лицо ее прыгало перед моими глазами, и вдруг что-то ударило ее по лицу, и изо рта полилась кровь. «Кейс». «Да?» «Действительно было. Ты можешь этим воспользоваться». «Слушаю, мой мальчик, слушаю тебя внимательно». «Я убил Недлингера».